243. Апрель, 16. Дух вырваться хочет из железного кольца плотного окружения, ибо томится и мучается в нем. Ибо все суета и томление духа. Зрячий томится, слепой благоденствует. Вопрос. Что лучше, томиться ли, прозревши, или быть довольным в слепоте? Ибо во многой мудрости много печали. Но почему же тогда мудрый стремится умножить мудрость, зная, что тем самым умножает и скорбь? Но сказано также, что радость есть особая мудрость, то есть мудрость приносит не только скорбь, но и радость. Но радость эта не от мира сего, радость эта совершенна. Высшие сферы надземного мира звучат радостью, несравнимой ни с чем на земле. Коснувшись ее, уже невозможно ее променять на несовершенную, непрочную и приходящую радость земную.